Наталья Лебедева. Алмазная звезда императрицы. Встреча с соотечественниками. Я думала, такие типажи уже давно вымерли. Но на рецепции Гранд-отеля, одного из самых роскошных в Вене, перед нами стояли именно они. Компашка из старых анекдотов про богачей. Молодой спортивный мужчина с черным ежиком волос и острым подбородком в мятых спортивных брюках что-то мычал девушке за стойкой и махал руками. Так он пытался донести до нее знание, что заранее зарезервировал номер. На одной руке у мужика болталась куртка от Гуччи, на другой — высоченная брюнетка модельной внешности с копной роскошных волос и надутыми губами. Казалось, эти ищущие губы вот-вот сами на вас прыгнут. Рядом гордо озирала окрестности чопорная дама в больших очках. На ней все было в тон. Коричневая норковая шуба, бежевая сумочка, сапоги, перчатки. Дама хотела выглядеть по-европейски элегантной, но именно дотошная тщательность в подборе наряда сразу выдавала в ней чужака. За спинами скульптурной группы под названием «Бабло нечаянно нагрянет» воздвигались два амбала. Вернее, один амбал — крепкий мужик с крабистыми руками и веселыми, приметливыми глазами. Второй был поменьше, похудее, рыженький, с открытым деревенским лицом. Они прикрывали мужику спину и демонстрировали полное равнодушие к окружающей их роскоши. А роскошь била ключом. Над головами переливались хрустальные люстры. Вдоль широких мраморных лестниц стояли огромные вазы с нереальной красоты живыми цветами. Беломраморные колонны на шахматном полу напоминали античные дворцы. Так и казалось, что где-то рядом шумит древнегреческий пир. «Что у вас за проблема?» — наконец обратилась к мужику Машка. «Не было еще рядом с нами такой проблемы, куда бы моя подруга не сунула бы свой любопытный нос. Может, чтобы удовлетворить личное любопытство, она и стала в свое время журналистом, а потом и расследователем одной из ведущих газет. «Бардак!» — повернулся мужик к Машке и, несмотря на болтающуюся рядом девицу, окинул ее быстрым оценивающим взглядом. Так гурманы в ресторане, уже заказав блюдо, все еще просматривают меню. Машка была в расцвете своей 33-летней красоты, и мужик вздохнул. «Секретарша нам номера зарезервировала, а это...» — он кивнул на служащую. «Говорит, что меня у них в компьютере нет». «Как ваша фамилия?» — деловито поинтересовалась Машка, придвигаясь к рецепции. «Волобуев». Тут мы, любительницы театральных анекдотов, чуть не прыснули со смеху. «Посмотрите еще раз. У него первая буква — V, а не F», — пояснила подруга девушки на английском языке, немецкого мы не знали. И та вдруг просияла, засуетилась, протянула мужику анкеты. «Что тут надо писать?» — пробурчал он, уставившись на листок. Следующие 15 минут мы заполняли анкеты всей этой милой компашки, включая двух охранников. Из анкеты выяснилось, мужика с острым подбородком зовут Михаил, и ему 37 лет. Девица, когда дело дошло до даты рождения, вырвала у Машки анкету и дальше корпела над ней сама. Коричневая дама оказалась матерью мужика, 58 лет от роду, хотя и носила другую, более звучную фамилию — Инна Львовна Каширская. Рыженький курносый охранник со старинным именем Архип и недоделанной фамилией Хрущ был совсем молоденький — 26 лет. «Ну вот, все про нас узнали, а мы про вас ничего. Скажите хотя бы, в каком вы номере?» — попытался ухлестнуть за Машкой крабистый амбал с модной щетиной — на массивном подбородке, Гена, которому вот-вот стукнет сороковник. Но его разведка боем успехом не увенчалась. Такая у подруги карма. Она нравится бравым воякам, с которыми ей не о чем разговаривать, и красавцам-олигархам, с которыми ей с ее языком-бритвой лучше бы вообще рот не открывать. Мы горделиво прошествовали по сверкающему мраморному залу, зашли в зеркальный лифт и как дуры разулыбались своему отражению. Наш новогодний отдых в Вене начался. Вообще-то мы собирались поехать к морю. Это ведь так приятно — встречать Новый год не под елкой, а под пальмой. А потом выходить в легких платьях с коктейлем в руках на пляж и танцевать у прибоя до утра. По крайней мере, так я себе представляла отдых двух симпатичных подруг, которым почему-то не везет с мужиками. Но тут у Машки нарисовалась блестящая возможность поехать в Вену, чтобы освещать конгресс пищевых промышленников. Мероприятие должно было состояться после Нового года, когда залы сильно дешевеют. Но организатор, как и все встречающиеся на Машкином пути бизнесмены, за ней приударял. И доударялся до того, что разрешил ей заехать в отель на 3 дня раньше, да еще и с подругой. А поскольку мне, как врачу-аллергологу, такой отдых не светил в принципе, платят нам сущие гроши, я быстренько поменяла мечту. Знаменитый новогодний концерт в Золотом зале «Мюзикферайн», тот самый, который транслируют каждый год по телевидению 90 стран. Тот, где среди моря цветов лучшие музыканты мира играют венские вальсы и арии из оперетт. Нет, я, конечно, знала, что билеты туда стоят от 2000 евро, и даже тех не достать. Еще за год миллиардеры всего мира разыгрывают почетное право купить их в лотерею. Но я читала, что есть там такой загончик для нищебродов, в котором можно постоять всего за каких-нибудь 200 евро и посмотреть на эту роскошь, как кухаркины дети на барскую елку. Мы уже открыли дверь нашего номера, застыв на пороге от благородной красоты, бело-золотые кровати, тяжелые зеленые шторы, как мимо нас бой в униформе прокатил тележку с пирамидой из 5 чемоданов. Дверь напротив нашей отворилась, и губастая брюнетка обиженно воскликнула: «Сколько можно ждать?» Мы поняли, что обречены на счастливое соседство. Время было позднее, но даже не распаковав чемоданы, мы все-таки выскочили на ночную улицу. Про Вену нам наговорили всякого. «Нет ничего скучнее, чем Новый год в Вене», рассказывал Машке на работе Слава, завзятый путешественник. «Туда надо ездить до Рождества, когда работают все уличные базарчики. На каждом углу наливают глинтвейн, там его называют глювайн, и жарят сосиски. Но как только в день Рождества бьет 12 часов, карета превращается в тыкву. Все закрывается, даже большинство ресторанов, улицы пустеют, и по ним бродят только передвижные отряды китайцев по 100 человек. Но и погода ужасная, ветер и дождь». Пока ничего из этих предсказаний не сбылось. В Вене падал мягкий белый снежок. Мимо нас цокали копытами лошади, везущие по прянично-красочным улочкам старинные фиакры с кучерами в высоких цилиндрах и глазеющими по сторонам седоками. А недалеко от отеля мы натолкнулись на женщин в бальных платьях и мужчин во фраках, столпившихся перед входом в роскошный дворец. В Вене начались балы. Казалось, вокруг нас течет какое-то другое время. «По бокалу шампанского?» — спросила Машка, когда мы вернулись в отель после прогулки. Наверху работал лаунж-бар. Мы зашли, огляделись. «О, девочки, давайте к нам!» — замахал сидящий за одним из столиков охранник Гена. Второй, рыжий, парень застенчиво молчал, моргая широко распахнутыми диковатыми глазами. Он здесь был явно не в своей тарелке. Меньше всего, приехав в Вену и попав в логово богачей, мы, две незамужние подруги, мечтали провести вечерок с российскими телохранителями. Но Гена уже подскочил к Машке и, весело заглядывая ей в глаза, пробасил: Сейчас выпить принесу. Нам тут бесплатно. Машка замотала головой, огляделась. Все столики были заняты. И совсем не молодыми миллионерами. За ними сидели пожилые пары, трогательно держась за руки. Между тем Гена уже тащил 4 бокала с шампанским. Хотя 2 стакана виски стояли у них на столе. «Почему вас поят бесплатно?» — удивилась Машка, когда мы все же уселись за их стол. «Боятся русских богатырей! Держитесь нас, девочки!» — хохотнул Гена, демонстрируя бугры мускулов под футболкой. Но потом все же добавил. «Здесь по ключу от люкса можно хоть весь вечер на халяву пить, а у нас, как у охраны, есть дубликаты от хозяйского номера». «И кто у вас хозяин?» — поинтересовалась любопытная Машка. «Фиг знает. Меня через агентство наняли. Повезло. Да и охранять вроде надо будет не его». «А кого?» «Тёлку. Какое-то там у неё зашибенное украшение. Забейте. Вас как зовут? Маша и Лена? Ну, за знакомство». Но выпить за знакомство не удалось. В лаунж-бар зашёл переодевшийся в костюм Михаил со своей девицей. Она была с немыслимым декольте. «Сиськи только что сделала», — хмыкнула Машка. Она заслуженно гордилась этой натуральной частью своего тела и не выносила обладательниц силиконовых подделок. Но охранники разговор не поддержали. Они оба как-то сжались, словно хотели слиться с обивкой кресел, но это им не удалось. Михаил их заметил и размашисто зашагал к нашему столику. «Вы чего тут?» «Мы... нас... девочки пригласили. Вы же сказали, понадобимся только утром», — забормотал Геннадий. Девица смерила нас презрительным взглядом. Но мы решили мужиков не сдавать. Хотели поболтать. Так соскучились по русской речи, — сладко пропела Машка, глядя на Михаила. «А вы откуда?» — оторопел он. «Из Москвы. Уже 5 часов вдали от родины». Михаил хмыкнул. В этот момент сидящие рядом с нами престарелые голубки вспорхнули и двинулись к выходу. Михаил и девица, ее звали Жанна, плюхнулись за соседний столик. «Хорошего всем вечера! Мы спать!» Тут же вскочил Гена, и они с насупленным Архипом быстро ретировались. «Вы прямо как снотворная», — повернулась к Михаилу Машка. «Только зашли, и охрану сразу сморила». «Неправда. Не все со мной сразу засыпают. Жанночка, подтверди». Игриво начал Михаил и, заметив недовольство в глазах спутницы, быстро заткнул его огромным меню. «Котик, закажи себе что-нибудь». «А вы здесь на отдыхе?» — снова обратился он к Машке. Лучше бы ему не задевать эту минную растяжку. «Нет, мы здесь по работе». «В Новый год?» «Журналисты работают без выходных», — заявила Машка. «Проверяем, кто из незадекларировавших доходы граждан отдыхает в дорогих отелях». Михаил все еще улыбался, но в его серых глазах вдруг появилась сталь. «Ладно, шучу. На конгресс промышленников приехали». «А мы приехали отметить помолвку», — напомнила о себе Жанна, косясь на мою подругу ревнивым огненным глазом. «Миша купил билеты, и мы пойдем на новогодний концерт, который по телеку. Это такое чудо, да, Лапуля?» «Вот так всегда», — вздохнула я про себя. «Мечтаешь ты, а осуществляют мечту другие. Впрочем, оказалось, одинаково мечтают не все». «Ох уж эти женщины!» — картинно закатил глаза Михаил. «Им мало получить в подарок дорогую цацку. Надо еще, чтобы ее показали по всем телеящикам мира. Нормальные мужики 1 января только к обеду глаза продерут и холодной рюмочкой водки освежатся. А мы в 10 утра будем как дураки сидеть в филармонии и слушать вальсы-шмальсы». «Зайчик, я же просила тебя не ругаться!» — капризно протянула девица. «Мы в Европе!» Было видно, что в этой паре читает нравоучение именно она. «Ой, этот концерт наша мечта. Только билеты такие дорогие. Начала я, но Машка под столом пнула меня ногой. В таком месте не говорят о том, что тебе не по карману. Вдруг лицо Жанны вытянулось. Я оглянулась. В бар вошла мамаша Михаила. На этот раз она была во всем лиловом. Даже на носу громоздились большие очки в лиловой оправе, сквозь которые сверкали умные любопытные глаза. Она была похожа на провинциальную учительницу, если бы ее сыграла в кино Мэрил Стрип. «Она что, так и будет везде за нами таскаться?» — прошипела девица у меня за спиной. Ответить Михаил не успел. Дама уже подходила к их столику, бесцеремонно уселась, кивнув нам с Машкой, и строгим голосом сказала Жанне. «Слава богу, у тебя хватило ума не надеть ее сюда. Я уже боялась». «Мама!» — прошипел Михаил. «Я сама решаю, что мне носить». Девица хотела по привычке поджать губы, но свеженакачанные шины не поддались. «С тебя останется потерять украшение стоимостью с дом на Лазурке. Ты не умеешь ценить вещи». «Мои вещи. Ваш сын ее мне подарил», — отчеканила Жанна и повернулась к Михаилу. «Пойдем выпьем коктейль у стойки». Михаил сделал матери большие глаза и зашагал за избранницей к бару. Мы уже решили покинуть поле битвы, как Инна Львовна повернулась к нам и сказала так, будто мы с ней только что прервали задушевную беседу. «Нет. Ну и как вам? Вот скажите честно, разве она ему пара?» Я посмотрела на щебечущих у стойки Михаила с Жанной и поняла, что ответить честно будет трудно. По мнению любого мужчины, девица выше его на голову с фигурой куклы Барби, с тончайшей талией, по коровье огромными бархатными глазами и роскошной гривой вьющихся волос – отличная пара. По крайней мере, даже самые стойкие старички в зале дружно повернулись в сторону Жанны, приоткрыв вставные челюсти. Но является ли она идеальной супругой с точки зрения будущей свекрови? «Как можно на такое жениться?» — продолжила Инна Львовна. «Вот вы, люди взрослые». Тут Машка вздрогнула. «Согласитесь, в жены надо брать девушку надежную, любящую, серьезную, а не такую певичку из бара. Посмотрите сами, о чем с ней разговаривать». Я подумала, мужчины редко выбирают жен для того, чтобы поговорить. Но Инна Львовна не могла с этим смириться. «Я ее спрашиваю, ты хоть что-то читаешь?» «Да, — говорит, — много читаю. ВКонтакте, в Инстаграме, про принятие себя, про диеты, про то, как осознать свои истинные желания. Представляете, в наше время невесты перед свадьбой поваренную книгу читали. Нет, конечно, пусть Миша женится, его выбор. Но если он останется без денег, эта Фифа пробудет с ним ровно 2 часа, чтобы вещи собрать». «Миша может потерять свои деньги?» — заинтересовалась Машка. «Тьфу на вас!» — замахала дама. «Я это так, образно». «Тогда рано волноваться. Сколько богатых мужчин прожили в счастливом убеждении, что молоденькие жены любят их за ум, мудрость и красоту?» Тут уже я толкнула Машку в бок. «Но, конечно, ваш сын достоин самого лучшего», — исправилась Машка. «Чем он, кстати, занимается?» Дама мягко улыбнулась. «Разве поймешь? Что-то там в компьютере». «Да, сейчас многие набивают себе состояние прямо на клавиатуре», — вздохнула Машка и не удержалась. «Какое же украшение может стоить, как дом на Лазурке? Прямо заинтриговали». Инна зарумянилась от удовольствия. «О, это такая история мистическая. Роман можно писать». Но потом быстро сдулась. Правда, Миша просил не рассказывать. Он совсем как ребенок. Влюбился в эту дуру и сказал, что подарит ей такое, чего ни у кого нет. И ведь подарил. А теперь я боюсь, что Жанка или сама потеряет, или ее обворуют. Есть желающие. Пришлось даже охрану нанять. «Да что это? Что?» С чисто журналистской настырностью добивалась своего Машка. «Не бойтесь, я умею хранить тайны». Я засмеялась неслышимым сатанинским смехом. Глаза Инны Львовны сверкнули. «Никому?» — заговорщически спросила она, наклоняясь над столиком. Было видно, что желание похвастаться сейчас разорвет ее изнутри. «Мама, тебе что заказать?» Не кстати крикнул от стойки Михаил, и лиловая дама опять передумала. «Потом, если разрешит, я вам даже покажу. О, вы удивитесь!» «Как думаешь, что это может быть?» Не унималась любопытная Машка, когда мы уже добрались до своего номера и улеглись в белоперинные кровати. Нет для нее худшей пытки, чем нераскрытая тайна. «Да какая разница? Нас это не касается!» — проворчала я, выключая светильник. И ошиблась.